Глава 60. Как в сказке. Зойка сидела на диване и поглаживала обивку. Не может быть, чтобы Борис заказал диван, а про кухню забыл. Скорее всего, ее тоже кто-то делает. Жаль, что нельзя ему позвонить. Она набрала его номер, но в ответ услышала голос механической барышни про абонента, который отсутствует в сети. Звонить гражданкам она не стала, хотя они должны быть в курсе. В документах на диван в контактах было указано два номера телефона — гражданки и Бориса. Она решила позвонить Ярику, тот делал мебель и мог дать какой-нибудь дельный совет. «Привет», — обрадованно ответил Ярослав. «Соскучилась?» Зоя только хотела сказать, что нет, но вспомнила Милкин совет. «Привет, да», — ответила она, смущаясь. «Вечером заскочу, если хочешь», — радостно рассмеялся он. «Мне завтра на работу». «Я на 5 минут». «Хорошо. Я хотела спросить тебя, как узнать, где заказывали кухню?» «Не понял тебя, объясни». Она рассказала ему историю с диваном. «Понимаешь, они все рассчитали. Я думаю, хотели к рождению дочери дом обставить. Я не знаю насчет спальни и детской, но вот кухню 100% должны были заказать», — сказала задумчиво Зоя. «Скорее всего, детскую тоже заказывали, но любовница могла поменять адрес доставки. Такого размера кухня им не нужна. Деньги обратно они вернуть не могут, так что тебе только искать по салонам, и то не факт, что они не заказали частнику». «Что делать?» — спросила Зоя. «С бывшим мужем нет возможности связаться?» — поинтересовался Ярик. «Нет, его как тогда увезли молодчики, так и все с концами. Лариса сказала, что его оставили отрабатывать». «Попробуй через Ларису», — посоветовал он. Кто-то тихо постучал в дверь дома. «Ярик, тут кто-то стучится, пойду гляну, потом перезвоню», — сказала Зоя и сбросила звонок. Открыла дверь, перед ней стояла девушка в ботинках на высоком каблуке, в длинном черном пальто и красном берете. «Какая чудесная красная шапочка», — отметила Зоя про себя. Барышня пыталась стряхнуть грязь с ботинок. «Здравствуйте, я представитель фирмы «Камелия», меня зовут Оксана», — начала говорить барышня. «Добрый день, мы ничего не покупаем», — испуганно ответила Зоя. «Вы уже купили». «Можно я войду в дом?» «Нет, я ничего не покупала», — помотала головой Зоя. Девушка тяжело вздохнула. «Я уже была в этом доме вместе с мастером. Я менеджер вашего проекта». «А-а-а». Зоя ничего не поняла, но впустила барышню. «У нас холодно, еще не топим». «Надо затопить», — барышня посмотрела на полы и свои ботинки. Достала из сумочки бахилы и натянула их на обувь. Зоя пригласила ее в большую комнату. «Хороший диван», — кивнула Оксана. «Никак не могла дозвониться до Бориса. Второй номер телефона тоже не отвечает. Я уже 2 раза сюда приезжала. Соседи говорят, что хозяйка тут иногда бывает». «Борис в командировке», — ответила Зоя. «А вы?» — уточнила девушка. «Я хозяйка, Зоя Николаевна». «Хорошо, Зоя Николаевна, у меня 2 новости. Одна хорошая, другая почти хорошая». «Давайте с почти хорошей». «У нас закончились красные фасады, но в наличии имеются другие предложения. Мы готовы сделать вам скидку в 10% на них». «Кухня же оплачена?» — с осторожностью спросила Зоя. «Ну да, вернем разницу на карту». «А вы, кроме кухонь, еще что-то делаете?» «В общем, нет, но под заказ можем организовать столы и стулья». «Этих 10% хватит на стол и стулья?» — поинтересовалась Зоя. «Да, думаю, хватит, но вам сначала нужно выбрать новые фасады». Девушка достала бумаги, каталог, договор. Зое понравились фасады цвета слоновой кости. «Хороший выбор», — ответила Оксана. «На них, кстати, сейчас идет скидка в 30% плюс 10%, которые мы вам обещали». Она быстро начала считать на телефонном калькуляторе. «Итого разница в 12 000». «Я вам должна?» — испуганно спросила Зоя. «Нет, мы вам должны. У нас можно заказать вот такие столы и вот такие стулья». Девушка открыла очередной каталог. «Ого, какие цены! Мне что-нибудь, чтобы хватило на эти 12 000. Сейчас нет возможности покупать что-то дорогое». «Я вас понимаю», — кивнула Оксана и вытащила небольшую брошюру. «Это бюджетный вариант. Они есть в наличии, фабричное производство, качество тоже хорошее». Зоя выбрала себе стол и 4 стула. Девушка занесла все данные в очередной договор. «Как в сказке», — улыбнулась Зоя. «Да, наша мебель очень красивая», — кивнула Оксана. «Я вам верю, но я про другое». «А вы про стол и стулья?» «Мы давно работаем с кухнями и не хотим терять свою репутацию. Жаль, конечно, что так получилось с красными фасадами. Нас подвел поставщик. Мы 2 недели пытались дозвониться до заказчика. Хорошо, что я вас нашла». «Очень хорошо», — кивнула Зоя. «А когда доставят кухню?» «Сама кухня уже готова, остались фасады. Это примерно 1 или 2 дня. Послезавтра уже можем все привезти и установить», — ответила девушка. «Послезавтра я работаю». «Тогда давайте договоримся на определенную дату, не вопрос». Женщины обговорили доставку, обменялись телефонами. «А там плита и раковина имеется?» — спросила Зоя. «Да, встроенная плита, раковина и вытяжка. От холодильника заказчик отказался, посчитал, что дорого». «Жаль. И нам очень жаль. В этот же день вам привезут стол и стулья. Все, я побежала, приятно было с вами пообщаться. И еще. Надо, чтобы в доме было тепло. Такая мебель не очень любит перепады температуры. К тому же мастерам холодно будет собирать кухню». «Я вас поняла». Девушка попрощалась и ушла, а Зоя принялась скакать по кухне от радости. «Борис, Борис, ты экономил на детском саде и оплате коммуналки, хотел нас обмануть и бросить ни с чем. Но ты так пролетел!» — рассмеялась она. «Мне даже не верится, что такое бывает. Все как в сказке, теперь точно можно переезжать». Она еще раз обошла весь дом. «Для спальни мальчишек куплю недорогие обои и вместе с ними поклеим, а эти с удовольствием обдерем». Настроение у Зои было шикарным. Ей самой не верилось, что все это произошло с ней.